Явление седьмое. Юлия Павловна, Флор Федулыч. Флор Федулыч. Вот, извольтес, подает деньги. Юлия берет дрожащими руками деньги и торопливо прячет. Ах, благодарю вас, благодарю. Крепко обнимает и целует Флора Федулыча. Флор Федулыч. Этот поцелуй, Юлия Павловна, дорогого стоит, нас это от души. Дорогого стоит. Юлия, вы мне возвратили жизнь, вы мне подарили счастье. Флор Федулыч, дорогого стоит ваш поцелуй-с. Юлия, при первой возможности я вам с благодарностью, с величайшей благодарностью, и еще такой же поцелуй. Прощайте, мой милый, добрый Флор Федулыч. Флор Федулыч, я до сих пор опомниться не могу. Я к вам завтра-с. Юлия отворяет дверь в залу. Милости просим. Ах, не провожайте меня. Вон идут ваши гости, прощайте. Идет в залу и уходит. Флор Федулыч следует за ней. Дорогого стоит-с. Входят Глафира Фирсовна, Лавр Миронович и Ирина.